что принесла нам свобода. Некоторые городские ландшафты позволяют вам, пусть и на короткое время, притвориться и взять под воображаемый контроль то, что не можете контролировать в действительности. Место, на которое мы попали, щурясь от злого полуденного солнца, можно было представить пологим полем сорной травы, ведущим к неглубокой лощине, поросшей соснами, из-за которых виднелись крыши домов. Вы могли даже вообразить, что лощина — это результат эрозии, или где-то в прохладных темных глубинах продолжает пузыриться и булькать ручей, пенясь на острых камнях, пробиваясь все дальше, туда, где лощина превращается в пустынную равнину на подходах к зданию компании. Только ручей этот пересох годы назад, а деревья умерли и стояли без листьев, полуокаменевшие. Их обман выдавали шишковатые зеленые кактусы, выросшие вокруг. Упрямые сорняки желтели на фоне песчаной земли, а возле склона лощины им приходилось пробиваться сквозь потрескавшийся асфальт, такой старый и искрошившийся, что его чернота казалась лавой подземного вулкана, вышедшей на поверхность. В небе кружились стервятники. Хороший знак. Значит, внизу есть что-то живое, а поломанные стволы и несколько курганов мусора, наваленные у древних стен, могли стать неплохим укрытием, если мы захотим попытать там счастье. Убежище, о котором упоминал Вик, находилось на северо-западе. Лощина вела не туда, но сразу отправиться на северо-запад мы не могли. Пришлось бы идти по открытой местности у подножья балконных утесов, и мы боялись, что нас заметят последыши. В горле у меня пересохло. На ногах оказалась самая плохая пара обуви. В карманах обнаружился один единственный алкогольян, которым я и поделилась с Виком, а также перочинный нож. Что было у самого Вика, он не уточнил, лишь намекнул, что прибережет свой запасец. Мы направились к лощине, спустившись туда, где склон был более крутым, а теперь продвигались по мешанине асфальта и сорняков. Я в последний раз оглянулась на балконные утесы, до того покрывшиеся мхом и травой, что с этого места они казались настоящим утесом, а не высоким зданием. Пока я так стояла, произошел какой-то сбой, и время остановилось. Раздался крик Вика, окликавшего меня будто откуда-то издалека и тянущего за руку. Мне показалось удивительным, что солнце вдруг куда-то подевалось, а на балконные утесы пала густая тень, хотя за секунду до этого в небе не было ни облачка. Рядом с настоящим солнцем взошло новое, налитое кровью. Бурая стена выросла передо мной, заслонив балконные утесы. Сердце стучало так медленно, что каждый его удар казался последней тягучей каплей меда, вытекающей из горлышка кувшина на тарелку далеко-далеко внизу. Шумный мир в один миг сделался безмолвным, и в этом безмолвии весь воздух покинул мои легкие, так что на меня снизошло глубокое умиротворение. Я оказалась лежащей на спине и как будто всегда так лежала. Волна грома и чудовищная дрожь земли сбили меня с ног. Меня оторвало от Вика, или он сам оторвался от меня, покатившись вниз по склону, и застыл, истекая кровью среди сорняков, слишком бледный, на черном асфальте. Я видела его лишь краем глаза. В остальном мой взгляд приковало небо, словно придавившее меня своей тяжестью. Морт встал надо мной. До этого он то ли прятался, то ли был невидим. Асфальт брызнул крошевом от удара медвежьей лапы совсем рядом с нами и просыпался градом, так что мне пришлось заслонить рукой лицо. Однако взгляда я оторвать не смогла. Странно безмятежная голубизна, тишина и морт, огромный золотисто-бурый медведь, поднимающийся на задние лапы, вымарывая небо, уничтожая все от малейшей пылинки до солнца. И я лежала на земле и смотрела вверх, на то, как его тело вытягивается, растет, и как небо горит и дрожит на кончиках шерстинок, будто нимб вокруг невозможно душной густоты его меха, как поднимается мощная когтистая лапа, а там над лапой в невообразимой вышине виднеется длинная морда, клыки и огромный желтый глаз, буйно помешанный маяк, такой же опасный, как и в моих снах. Этот глаз видел меня. Я могла бы поклясться, что он меня видит, что он уставился в упор и не даст мне уйти. Могла бы поклясться, что Морт меня знает, но я продолжала лежать на спине, затерявшись в содроганиях земли, Одна из моих барабанных перепонок лопнула, и что-то липкое текло по голове. Я не чувствовала ни рук, ни ног, этих своих тонких, бесполезных веточек. Мучительно медленно Морт делался все больше. Он рос и рос. Прошли уже, наверное, недели, а я все продолжала лежать, тогда как Морт в бесконечной милости своей и долготерпении уничтожил вначале небо, затем весь остальной мир и сделался богом небытия. Но наступил безвестный день в суровом солнечном свете, когда Вик неподалеку все еще истекал кровью, а я увидела шрамы на черных подушечках воздетой лапы так близко, что рассмотрела каждый клочок меха между пальцами и здоровенные отвалившиеся комья грязи, продолжающие болтаться на них, опускаясь вместе с гигантской ногой прямо в неосевшие до сих пор клубы пыли. От морда пахло жирной грязью и нежной жимолостью, дерьмом и, как ни странно, мятой. Длинные желтые когти были огромными, их кончики загнутыми и острыми, и я могла видеть линии трещин там, где они когда-то расщепились и были многократно починены. Заметила, какие эти когти по-своему изящные, волшебные и смертоносные. Голубизна сокращалась, а морд увеличивался. Меня вот-вот должна была растоптать пята бога, обратив в прах, и тогда все завершится, закончится судорожное мельтешение, которое я звала своей жизнью. Мое тело расслабилось, перестало шевелиться и думать, его атомы приготовились стать чем-то иным. Темная, холодная поверхность лапы морда, несущая покой, была все ближе, однако еще ближе послышался голос, прокричавший мне в здоровое ухо: «Рахиль! Рахиль! Рахиль!» Имя прозвучало нелепо, напомнив воронье карканье. Вместе с его звуками пришло ощущение того, что меня куда-то тянут, тащат, и я быстро-быстро волочусь по ухабистой земле, в то время как лапа продолжает опускаться прямо на меня. Темнота наступала, но мое лицо вдруг оказалось на свету, и я увидела небо. Темнота приближалась, моя грудь уже находилась на свету, а ноги оставались в тени. Это удивляло, словно дождь, идущий только на одной стороне улицы. Меня в последний раз силой дернули за руки, я кувыркнулась в воздухе под действием чудовищного удара, и тогда Рахиль снова пришла в себя и покатилась под гору. Она катилась, катилась, а к ее спине прилепилось какое-то странное создание, продолжавшее выкрикивать имя привидения. «Рахиль! Рахиль!» Мир потемнел, но если бы я умерла, ведь тогда ко мне вернулся бы слух, и голос звучал бы не только в моей голове. Громыхание, рев, визги и потусторонние мрк-мрк неслись вслед утаскиваемому мешку плоти. Где-то рядом текла меховая река, темная сухая река, полная камней и химикатов. Река выбросила меня на берег, и я ждала, чтобы хоть кто-нибудь меня нашел.